Грех, каковым является акт любви, становится все легче взять на душу, и тело от этого взрослеет. От этого и спорт, и купание, и солнечные ванны. Свобода распоряжения собственным телом влияет и на отношения в законных супружеских парах. Наступило новое время в сексе, как остроумно написал Ален Карбен. Девушки отправляются на работу и считают заработанные ими деньги. Секс – это бизнес. Проститутки, когда-то бывшие отбросами общества, начинают восприниматься как модели для эмансипации. В 1923 году из печати вышла следующая листовка, подписанная неким Робером Кайла. В проститутке есть красота. Она, возможно, в ней от ее цинизма, от ее полной беспечности, дерзкого игнорирования порабощения всякого рода. Она отрицает, она признает, она провоцирует, она свободна от всех условностей. Именно поэтому художники так любят этих парей, которые так звонко смеются, в бесстыдстве которых так много чего-то насмешливо-животного, наличие чего в себе другие не готовы признать. А Хавелок Эллис писал так. Главный мотив, по которому женщины временно или постоянно занимаются проституцией, это отыскать средства для собственного личного роста, который наше общество, основанное на механической работе, жестко сдерживает. Огромное большинство наших молодых девушек инстинктивно становятся проститутками по той простой причине, что они чувствуют неясный призыв стать самими собой, найти себя, в чем они порой сами себе стыдятся признаться. Культурная ценность проституции также начинает осознаваться. Кажется, что проституция – сознательный выбор, символ свободы. Желание стать проституткой перестает быть позорным. В 1925 году среди писателей и интеллектуалов был проведен опрос на эту тему. Карко воспевал проституцию, а Лафушардьер утверждал, проституция – единственная честная форма любви, та, которая не питается ложью. В общении с проституткой тот, кто платит, будь он последний мерзавец, находит именно то, что ищет, поэтому его желание ведет его к вещам возможным. В общении с равнодушной любовницей никто не может проявить страсти. Любовник никогда не найдет в ней то, что ищет, потому что он ищет другое. Мужчина – это знаменитая фигура умолчания литературы о проституции, наконец, оказывается вызван на нравственный суд. Ведь без него, читаем мы в результатах опроса, не было бы никакого рынка любви. Публичную девку клеймили каленым железом. Тем самым она оказывалась во власти тех, кто хотел ее преследовать. И лишь она одна, но никогда не мужчина, ее равный партнер, который должен был бы нести равную ответственность, пишет Флекснер. Мужчина больше не хозяин. Он больше не источник спроса. Он больше не источник желания. Некоторые женщины требуют создания специальных борделей для себя. Общество робко начинает признавать, что женщина тоже имеет право испытывать половое желание. Да, женщина тоже хочет хотеть заняться любовью. И проституток начинают меньше бояться, потому что оказывается, что не они одни воплощают в себе порок, зло, разврат. Нужно хорошо понимать, что непостоянные половые отношения не только могут быть совершенно свободны от всяческого расчета, от всякого промискуитета, но, по меньшей мере, со стороны женщины сопровождаться самым высоким напряжением чувств, будь она любовница или подруга сердца. Кажется, секс начинает неплохо уживаться с любовью, и законные жены начинают полагать, что имеют право на то, чтобы их мужья их хотели так же, как они хотят проституток. Это новое направление буржуазной сексуальности еще не окончательно сформировалось, но оно, как мне кажется, сформируется со всей неизбежностью. В этом свете образ проститутки утрачивает свою таинственность и становится образом уважаемым. Но переходить границу между женщиной честной и женщиной публичной опасно. От последней исходит беспокойство. Любовь с ней очень остра. От нее идут трещины в отношениях, она стоит дорого. Вспомним о дневной красавице. которая излечивается от своей фригидности, но взамен в результате своих проказ получает мужа, который парализован и нем. Проститутки, конечно, больше не расплачиваются жизнью за свою грязную профессию. Кто может без отвращения и возмущения читать даже сегодня рассказ об агонии Наны, брошенной всеми в буквальном смысле разлагающейся от накопленного ею в своем теле порока, превратившейся в комок вонючей плоти, бывшей отравительницы общества, которая тяжелейшими страданиями расплачивается за свою злобу, за свою красоту, за свое презрение? Кто готов смириться с концом Люси Тираж, тоже обратившаяся в мешок с гноем, бесформенную массу, которая ложится на кровать в больнице, умирая от сифилиса и мечтает о любви? Кто согласен презирать гонкуровскую Элизу, сходящую с ума в своей коморке, ничего не соображающую, впавшую в детство, с бегающими глазами, губами, с которых готовы сорваться миллионы слов, но которые остаются немы, которые никогда больше не заговорят? Презрение и ненависть, впрочем, никуда не делись. Структуры, статус и экономика проституции значительно изменились с 30-х годов по сегодняшний день.